При всех своих неприятностях Вильгельм чуть не расхохотался. Ну и ну! Вот старый лицемер! Знает же, что никакая он не шишка. Сколько недель уже нет ни торговли, ни начальствования, ни дохода. Но любим мы, любим пустить пыль в глаза. Какая прелесть эти старики, когда распускают хвост. Папа, вот кто у нас занят торговлей, меня продает. Хоть сейчас посылай разъезжать с товаром. Между прочим, насчет правды. Да, правда. Правда то, что у него масса проблем. А отцу хоть бы хны. Отцу за него стыдно. Правда такая, что и сказать неудобно. Он сжал зубы. Язык распластался во рту. Саднило где-то в хребте, в пуповине, в горле. Узел боли завязался в груди. «Папа мне никогда не был другом, пока я был молодой», — думал он. «То пропадал в больнице, то вел свой прием, то лекции читал. Забросил меня. Совсем мной не занимался, а теперь смотрит на меня сверху вниз. Что ж, может, так и надо». Неудивительно, что Вильгельм все оттягивал момент, когда придется войти в столовую. Он продвигался к дальнему краю рубинского прилавка, раскрыл трибюн. Свежие страницы опали в руках. Сигара была уже выкурена, и шляпа не защищала. Зря он думал, что умеет скрывать свои заботы не хуже других. Они у него на лбу были написаны крупными буквами, а он и не догадывался. Здесь, в гостинице, часто возникала проблема разных фамилий. «Вы ведь сын доктора Адлера?» «Да, но я Томми Вильгельм». А доктор говорил: «Мы с сыном значимся под разными кличками. Я держусь традиций, он приверженец новизны». Томми — собственное изобретение Вильгельма. Он взял это имя, когда отправился в Голливуд. Адлера же отринул. Насчет Голливуда тоже была собственная идея. Он только сваливал все на одного агента по разысканию талантов, такого Мориса Венниса. Но тот не делал же ему конкретного предложения от студии, только связался с ним, а пробы оказались не очень. После проб сам Вильгельм наседал на Мориса Венниса, пока тот из себя не выдавил: «Ну, почему не попытаться?» И на этом-то основании Вильгельм бросил все и уехал в Калифорнию. Кто-то как-то сказал, Вильгельму еще понравилось, что в Лос-Анджелесе собран всякий случайный хлам со всей страны, будто Америку наклонили, и все, что не крепко привинчено, скатилось в Южную Калифорнию. Вот и сам он из такого случайного хлама. Он говорил разным людям: «Я был в колледже переспелкой. Здоровенный дылда, знаете, я думал, когда же ты уже станешь мужчиной?» Он всласть погонял на пестром авто, пощеголял в желтом плаще, расписанном лозунгами, поиграл в запретный покер, покурил с дружками кокаин и был сыт колледжем по горло. Захотелось чего-то новенького, и пошли ссоры с родителями из-за карьеры, а тут это письмо от Мориса Венниса. История про него была длинная, сложная, имелись разночтения, о правде умалчивалось. Сперва Вильгельм хвастал.